32. Объясни мне, зачем ты их мучаешь? Зачем я, понятно, чтобы гармонии было, чтобы на черном белое было лучше видно, чтобы доброта ярче сияла на фоне зла, да чтоб, наконец, они научились соблазны преодолевать, чтобы души их не разжирели. Но ты-то зачем? Неужто тебе трудно знаком какой подать или символ показать настолько очевидный, чтобы даже им был понятен? Тебе ж ничего это не стоит. Так а чего ж ты этого не делаешь? Неужто ты вправду? Чем больше ты их любишь, тем более мучительную жизнь устраиваешь? Смешно. Но я почему-то не хочу в это верить.